Глава 18. Чёрный шевалье. Бегель промокнул салфеткой губы. «Что ж, в финале позволю себе заметить, что мадемуазель Авизибль, или мадам Лепти, как стоило бы ее называть, прилюдно прокляла семейство Плесьер, Буавайе и сам дом, в котором она потеряла надежду разбогатеть». Архивариус получил от нее несколько писем с просьбами и угрозами, но старик не знал, как отыскать маленького мальчика. Художник, как правильно заметил Гаспар, приезжал сюда и один, и вместе с женой, к тому времени уже тяжело болевший, но их поиски так и не увенчались успехом. Муж Женевьевы, тем не менее, не смог проникнуться любовью к малышу, он и вернул ребенка матери. Не всем, видимо, дано счастье ощущать родительство как высшее благо. Вот только радовалась невидимая недолго. Чахотка сожгла ее быстро и тихо. Женевьева так и не узнала об этом, но что-то мне подсказывает, что подозревала мужа, ведь за несколько лет до его кончины они обосновались в Буавайе, а здесь любят сплетничать. История повторилась самым непостижимым образом, и мальчик, взращенный, как мне думается, в ненависти к Плесьерам, вырос и произвел на свет сына, уже знакомого нам Мориса Лепти. «Вот так история!» Матильда то и дело поглядывала на шипящую кошку. «И что же, кто из прямых потомков может забрать себе дом?» «Никто», — Бегель откинулся на спинку стула. «Ни у Поля, ни у Лепти нет достаточных доказательств родства. А старые книги и записи архивариуса юридической силы в данном случае не имеют. Это всего лишь часть истории Буавайе». Громко крикнула кошка, вскочившая на стол посреди тарелок, и, дохнув ледяным холодом на людей, вперед шагнул Морис Лепти. «Ошибаетесь, господин Бегель!» «Святая Дева Мария!» — проговорила Матильда, с ужасом наблюдавшая, как один за другим со стены начали срываться медные тазы, миски и сковородки. «Как это?» — в испуге закричала Клуэ, которую с двух сторон приобняли вскочившие со своих мест Сиби и Кристоф. «Что происходит?» Но никто не решался дать ответ. Все ошарашенно смотрели, как падают с буфетных полок и разбиваются вдребезги фарфоровые блюда, тарелки и чашки. Можно было подумать, что какой-то невидимка скидывает предмет за предметом, уничтожая их и получая от этого удовольствие. «Однако бабушка разбушевалась гораздо сильнее, чем я предполагал», — усмехнулся Лепти, и только тогда к нему повернулась Сибила. «Что вы сказали?» В кухне установилась мертвая тишина. Только и слышно было, как покачивается, постепенно замирая, изгибистый осколок старинной супницы. «Неужели вы всерьез полагали, что я уступлю выскочкам буржуа наследство моего рода?» Лепти медленно делал шаг за шагом в сторону Сиби, которая в этот момент закрывала от него Клоэ. «Неужели вы думали, что гнилые пеньковые веревки могут удержать меня? Меня! Плесни мне выпить, Матильда, живее! У меня пересохло в горле». Матушка Пино безропотно повиновалась, справедливо рассудив, что злить человека, которому помогают потусторонние силы, себе дороже. «Господин Бегель зачем-то решил, что может пойти наперекор мне, прямому потомку Плесьеров. Это вы зря, мсье нотариус». «Вы забываетесь, Лепти!» Натаниэль вскочил было, но коричневая, мутновато-дымная тень заступила ему дорогу. «Мой бог, это же дама с портрета!» — прохрипела Клуэ, сжимая горло. «Я узнала ее!» «Вы внимательны, мадемуазель, но бесконечно глупы. Покорись вы мне, и я женился бы на вас без всяких раздумий». «Мерзавец!» — выкрикнул Поли, кинулся на Мориса. Но молочника сшибло с ног привидение и впечатало в стену, на которой висели опустевшие деревянные посудные полки. Молодой человек упал, а они посыпались на него с грохотом. «Поль!» — взвизгнула Клоэ и в этот миг сильнее, чем когда-либо проклинала свою неподвижность. «Перестаньте орать, Клоэ! Мой кузен и так получил все, что ему причиталось. Вы забыли про ферму и про кольцо, про перстень какого-то там махараджи, вручившего украшение Марко Поло. Я нашел в архивах документы, описывающие эту вещицу. О, это было вульгарное украшение, которое, надень его не аристократ, показалось бы вычурной бутафорией. Редкий желтый бриллиант, окруженный маленькими топазами, говорят, приносил счастье своим обладателям. Не всем, как оказалось!» Лепти захохотал надрывно, зная, что в этот момент все смотрят на него с ужасом. Он и сам испытывал необъяснимый нарастающий страх. Его поглощала тьма и навязывала Марису свои условия игры. «Но согласитесь, Поль, или к вам нужно обращаться, месье Легранже? Согласитесь, и вы примчались сюда, едва узнав историю своего происхождения. Вам мало того состояния, что сколотила ваша ушлая семейка, почуявшая запах легкой наживы?» Морис глотнул вина и вытер губы грязным рукавом. «Что, господа, удивлены?» «Да полно! Неужели никто из вас не слышал про банкира Легранже, у которого в должниках половина парижского бомонда?» «Вот дела», — невозмутимо проговорил Гаспар и похлопал себя по карманам в поисках любимой трубки. «Выходит, наш Поль богач?» «Мне всегда нравилась в вас сметливость и наблюдательность, папаша Пино». Лепти направился к сидящему на полу молочнику. «Давай заключим сделку, приятель. Я оставлю тебе ферму, отдам этот дом. Пожалуй, и виноградник Сент-Луи, раз уж ты так ловко управляешься с землей. Но ты больше ни на шаг не приближаешься к Клоэ. По рукам?» «Как ты смеешь, негодяй, распоряжаться судьбой моей сестры?» Кристоф опередил Поля и бросился на обидчика. Бурая тень было кинулась на защиту, но голубой и белый призраки встали перед нею непробиваемой стеной. «Аннели Боже, стружу мою, ты завше пши мне стуй», — начал громко молиться Станислав Квилевский. «Рано, вечер, ве дне, в ноци бонсь, ми завше купа моци». «Пусть каждому воздастся по делам его». Матильда Пино не звала на помощь ангела-хранителя, как поляк. Она давно не боялась неупокойных душ. «Во имя Отца и Сына и Духа Святого, аминь!» «Остынь, щенок!» Лепти выбросил вперед руку и вцепился в шею Фонтено. Без всяких усилий он поднял молодого человека на ладони от пола. «Твоя алчность ничуть не меньше моей. Ведь ты готов был бросить сестру в объятия незнакомца, чтобы получить наследство. Слышишь, Женевьева?» «Ты неправильно все рассчитала. Этот ублюдок, как и его бесчестные родители, готов на любую низость. И пусть он сдохнет!» Сильные пальцы сжимали горло Кристофа, и лицо Фонтено начало приобретать багровый оттенок. Мужчина пытался вырваться, но все его усилия были тщетны. Поль, подбежавший к Лепти, силой ударил его под дых, однако Морис даже не пошатнулся. Тогда молочник начал шарить по столу в поисках ножа, нащупал вилку и вонзил ее в руку ставшего неуязвимым соперника. Сиби вскрикнула, Бегель схватился за сердце, а Квилевский начал отползать в угол, не переставая молиться шепотом. «Если у вас по коже пробежали мурашки, мои дорогие читатели, то, признаюсь, и я испытываю те же чувства, ибо знаю, что под самой крышей особняка уже теряющий силы серый призрак заставляет расшатываться балки. Башенки начинают ходить ходуном, но дрожь давно не знавших ремонта стен еще не дошла до первого этажа. Закопанный в саду без отпевания старый маркиз призывает все небесные кары на головы потомков, позволивших себе запятнать славное имя древнего рода. «Умоляю, отпустите брата!» Клоя закрыла лицо руками, чтобы Лепти не увидел слез, слетевших с ее ресниц. «Я выйду за вас замуж, только не убивайте его, молю!» Тут Автор разводит руками и отступает в сторону. Сестринская любовь оказалась выше собственных интересов. «Нет! Клоя, нет!» — кричит взволнованно Поль. Глаза Кристофа начинают закатываться, синеют губы, руки безвольно опускаются вдоль тела. Морис поворачивает к девушке искаженное яростью лицо. «Вы дали слово». «Да, месье Лепти, я дала слово». Полагаю, вы, любезные читатели, как и я, забыли об одной из главных героинь этой истории — мадам Пат. А зря. Кошка низко пригибает туловище, слегка перебирая передними лапками, и внезапно кидается в лицо Мориса, целясь острыми когтями в глаза. Лепти ослабляет хватку, и Кристоф мешком падает прямо в руки молочника. Поль оттаскивает Фонтено в сторону, к хозяину бросается Сиби и хлещет молодого человека по щекам, пытаясь привести в чувство. Лепти старается отцепить от себя кошку. Вы видите, как покрывается багровыми пятнами рукав его рубашки? Вилка, обычный предмет, пробила кожу, сосуды и вызвала обильное кровотечение. Кровь капает из головы, которую рвет в клочья взбешенная Пати. Гаспар Пино заходит со спины и со всей силы бьет по темени Мориса деревянным распятием, который только что снял со стены. Фигура Иисуса, прикрепленная к кресту из обычного ясеня, была отлита из бронзы, а бронза, как всем известно, весьма тяжелый металл. Лепти оседает на пол, и кошка тотчас отпрыгивает в сторону. Все эти события, которые на бумаге занимают так много места, происходят быстро, не давая участникам батальной сцены хорошенько обдумать свои решения. Гаспар роняет распятие и оторопело смотрит на дело своих рук. «Уж не убил ли ты его?» Матильда, единственная сохраняющая удивительный прагматизм, склоняется над страшным гостем. «Нет, дышит». Но тут хладнокровная матушка Пино отшатывается в сторону. Из груди недвижимого Лепти начинает виться струйка черного дыма. Становится гуще, толще, перерастает в облако, постепенно принимающее очертания всадника на огромном черном коне. Жуткий призрак растет и вскоре занимает все свободное пространство. Конь его встает на дыбы и бьет передними копытами в стену, потом снова и снова, и вот уже особняк дрожит так заметно, что Матильда кричит: «Бегите! Бегите прочь! Дом рушится!» Огромный черный конь под шевалье ржет, но этот звук едва ли можно назвать громким. Это жуткое шипение, от которого закладывает уши, разом гаснут свечи и даже масляные лампы под стеклянными колпаками. Настежь распахиваются окна, выпуская в мир длинные языки взметнувшихся вверх гордин. Со звоном осыпаются на землю осколки стекла. Погруженный в темноту особняк стонет натужно, но уже лопаются на каждом этаже крепкие перемычки, перекашиваются стены, ломаются перегородки. Черный шевалье пришпоривает коня и, оставляя за собой слегка светящийся след, мчит прочь, просочившись сквозь каменную кладку. Растерянные и паникующие люди пытаются рассмотреть хоть какой-нибудь ориентир. Мадам Пат громко мяукает, привлекая внимание, и все видят отблеск зеленых глаз. «За Пати! Бежим за Пати!» — снова командует Матильда. Автор преисполнен безмерного уважения к этой женщине, никогда не теряющей присутствие духа. Родись она мужчиной, легко бы вела за собой полки и армии, а сейчас вот спасает людей. Первыми за кошкой направились обнявшие друг друга супруги Пино, за ними заковылял Квилевский, потом Бегель. Сиби, став надежной опорой, помогла подняться на ноги Кристофу, который звал сестру. «Я понесу ее!» — крикнул Поль и подхватил Клоэ вместе с креслом. Да, человеческая природа полна загадок. И в момент наивысшей опасности наше тело способно порой на весьма впечатляющие усилия. Легранже поднимает тяжелую ношу, словно корзинку с пухом. Но давайте и мы покинем опасное место. Смотрите, Крыша дома и его знаменитые башенки начинают проваливаться, страшный треск оглашает сонную Рос-Руж, и горстка людей, выбежавших за забор и сбившихся в кучу, не веря глазам, наблюдает за этим эпичным разрушением. «Где Лепти?» «Хрипло и с натугой, горло саднит и говорить больно», — спрашивает Кристоф, но его никто не слышит. Фонтено несется назад и ныряет в чернеющий, словно разверстая пасть бездны, вход. Отчаянно кричит Сибилла. Поляк снова падает на колени и молится. Клуэ, сидящая в своем кресле, поворачивается и утыкается лицом в живот Поля, не желая быть свидетельницей трагедии. Под жуткий треск умирающего дома медленно текут такие быстрые в обычной жизни секунды, а потом время замирает. «О нет, Кристоф!» Сиби безвольно опускается в грязь и закрывает лицо руками. «Любимый!» «Но вы же не верите, что Женевьева, так долго выстраивавшая свой последний план, бросила Кристофа на произвол судьбы? Белый призрак, как до того мадам Пат, указывал дорогу и берег молодого человека от летящих сверху предметов. Видите? Фонтено подхватывает Лепти, перекидывает его через плечо и бежит обратно. Госпожа Дюбаси следует впереди. В последнем усилии воли Кристоф выскакивает из особняка и уносит Мариса как можно дальше, а после оба они падают на землю. Вскочившая Сибилла в два прыжка оказывается рядом, подхватывает обеими руками голову любимого и покрывает его лицо быстрыми поцелуями. Никто не говорит ни слова. Кто сейчас посмеет осадить горничную, отдавшую свое сердце хозяину? Бурый призрак опускается над мужчиной и девушкой. Теперь, когда грозовые тучи разошлись, на небе сияет полная луна, и в ее свете бабка Мориса выглядит почти живой. «Спасибо», — шепчет привидение, нагибается и целует Кристофа в лоб, а потом перемещается к внуку. Опухшие и расцарапанные веки Мориса трепещут, но он пока без сознания. Невидимое дышит ему в рот, и Лепти закашливается. Дымное дыхание все длится и длится, вбирая в себя призрачную плоть. Мадемуазель Авизибль становится прозрачнее, пока не пропадает вовсе, пожертвовав свои силы потомку. Зубы Клуэ стучат, хоть теплые руки Поля и обнимают ее за плечи. Тревога за брата постепенно отпускает. «Мадам Пат!» — вдруг начинает звать девушка. «Пати, где ты?» Но сквозь грохот трудно расслышать, отвечает ли кошка. «О нет! Куда она делась? Поль!» Белый призрак Женевьевы Дюбаси висит над садом, и ее рука явно указывает на кусты жимолости. Молочник, прикрываясь от летящих сверху щепок, досок и камней, бежит в сад. Клуэ зовет его, в ужасе понимая, что это ее страхи погнали Поля на верную смерть, а потом вдруг встает на ноги. «Только мы с вами сейчас видим это чудо. Девушка стоит, даже не осознавая этого. Массаж ли матушки Пино тому причиной, или еще неосознанная любовь, не знаю, дорогие мои читатели, но вот Клуэ снова опускается в кресло. Мышцы не выдержали даже столь краткого напряжения. Поль благополучно возвращается, если можно назвать благополучием две кровавые ссадины на плече. Впереди него трусит Пати, а перед кошкой довольно споро семенит ежик Баль. Вражда забыта в минуту испытаний. Лишь сильные духом могут подать руку помощи сопернику, а здесь ведь никто не сомневается в силе духа серой шкурки. Автор выдыхает, хотя с большим сожалением глядит на разрушающийся особняк, останки которого погребают под собой неизвестные нам семейные тайны. Оставим их другим бытописателям Буавайе, а сами перенесемся на 2 часа вперед и пару сотен метров в сторону, в дом нотариуса. Именно здесь нашли приют все участники последних событий. Только Станислав Квилевский остался у себя. Поляк лег в постель и тут же уснул. Замечу вскользь, что Натаниэль имеет в своем распоряжении 6 спален, включая хозяйскую, раскиданных по двум этажам, просторную гостиную и трех проворных слуг. Бегель редко, но все же принимает у себя сыновей и старых друзей с семьями, да и денег ему вполне хватает на содержание особняка.